«Ну, примерно», — смущенно признался парень. «Ошибаешься. Я хоть и забыт, но еще кое-что могу. Или ты решил, что перенесся из своего времени сюда так просто, от одной только Малани? Вот этого я так и не понял», — помолчав, честно признался Матвей. «Оно и понятно. Не дано тебе знать, кто и как это сделал. Ту Маланию я послал. Я тебя перенес и годы тебе прежние вернул тоже я. Но зачем? Тут ведь свой Матвей был, который мог бы тебе служить. Или я чего-то не знаю?» «Верно, не знаешь. Не дожил бы тот Матвей. Болен он был, и болезнь-то глазу невидима. Изнутри его ела. Да только через год от того дня, когда ты здесь оказался, он бы прямо в кузне у наковальни помер. Я потому и решил сменить его на тебя. Одна кровь, один род. Не хотел, чтобы линия эта прервалась. Родовых, настоящих, все меньше становится. Плохо это, очень. Скоро еще меньше будет», — не сумел промолчать Матвей. «Сам знаешь, что дальше в государстве будет». «Знаю», — в голосе говорившего прозвучали горечь и досада. «А сам ты изменить этого не можешь? Что тебе там для настоящей силы нужно? Тризна какая, или подношение, а может, жертва?» — осторожно поинтересовался парень. «Доблесть воинская и ярость боевая, а жертвы я только на тризну прошу», — голос говорившего зазвучал очень уж грустно. «Не дано мне теперь менять что-то серьезно. Человека вот еще могу сменить, в бою ему помощь, в делах удачи послать, а на большие сил не хватает. Забыли меня, совсем. Ладу с Чернобогом и то по боли помнит, Мару и то поминают, а про меня забыли». Обида, прозвучавшая в голосе, удивила парня. У Матвея сложилось стойкое убеждение, что говоривший отчаянно, почти смертельно этим обижен. Хотя, если вспомнить, что в данный момент он говорит с древним божеством, то о каких вообще эмоциях может идти речь? Хотя, кто их знает, этих древних богов? Ведь по легенде, это не просто божество, а тот, от кого пошли первые люди, то есть основатель рода, как здесь говорят, пращур. А раз так, то ничто человеческое ему не чуждо. «Верно, мыслишь, отрок», — снова зарокотал голос. «Я хоть и бог, а к вашему миру всегда близок был. Напридумывали вы, люди, многое, но и правда в тех сказах тоже имеется. Так что, станешь служить мне? Прикапища нет», — решительно ответил парень. «Не смогу я так, как дед, на хуторе жить, да и люди не поймут, а после другая власть придет и того капища не станет, да и меня тоже». «Забудь про капище», — раздалось в ответ. «Один раз там побываешь после дня сегодняшнего, тризну по Святославу справишь, когда время придет, а после живи, как сам захочешь. Одного прошу, в бою меня поминай, тогда сила врагов твоих ко мне переходить станет, и бейся каждый раз так, словно в последний бой идешь, тогда и у самого сил прибавляться станет. Елисей, пращур твой, так славу воинскую и добыл. Добрый вой был, отчаянный, а правда, что он умел волком оборачиваться», — не утерпел Матвей. «Все одно ведь не поверишь», — иронично усмехнулся голос в ответ. «И все же, мог, ему я тогда помогал. Хазары народ ваш из степей изгнать готовы были, бились свирепо, люто. Вот он мне тура на капище в жертву и принес. Помощи просил, знать хотел, что орда затевает. А как узнаешь, ежели рядом с юртой их не окажешься? Вот я его обороту и обучил, силу нужную дал. Хренасе, пельмень», — охнул про себя Матвей. «Страшная сказка на ночь, не сказка то, быль натуральная», — вздохнул голос. «Великое то время было, лютое, страшное, но великое. Малым войском орду громили, на принцессах каганов хазарских женились, но отстояли землю свою, а вот веру после потеряли, уступили, хоть и не сразу. Единая власть в стране нужна была», — понимающе кивнул Матвей. «У казака одна власть, круг казачий, забыл, помню. Да только живут казаки давно уж не на своей земле, а на землях империи, сами и отдали. Ну да ладно, то дела минувшие, ты на вопрос ответь. Ну, ежели служба моя будет заключаться только в бою, согласен. А чего говорить-то, просто все, удар нанося, произнеси: тебе, батюшка, и все, все, на тебе моя метка будет, потому и жертва эта сразу мне пойдет. Что мне делать?» — решившись, спросил парень. «Разум очисть, все дела, беды, мысли отринь, стань, словно сосуд пустой. Сумеешь?» «Попробую», — мысленно кивнул Матвей, припоминая правила медитации. Когда-то, занимаясь рукопашным боем, он изучал подобные методики, чтобы перед серьезными схватками держать все чувства в железном кулаке. Вот и теперь, сделав глубокий вздох, он на некоторое время задержал дыхание и, медленно выпуская воздух через нос, постарался избавиться от всех мыслей и чувств. «Не ошибся я, добрый вой будет», — послышалось одобрительное ворчание. «А теперь терпи». То, что случилось дальше, описать словами было не просто сложно, невозможно. Стало одновременно холодно и жарко, сыро и сухо, темно и светло. В общем, на парня навалились одновременно все противоположности, которые только можно представить. И среди всех этих ощущений выделялись боль и блаженство. Такого Матвей еще никогда не испытывал. Хотелось одновременно заорать, послать деревянного идола куда подальше и продлить эти ощущения. Но сил не было, вообще. Парень даже не понимал, дышит ли он вообще, и что от него осталось. Тело словно растворилось. Остался только разум, точнее, та его часть, которая отвечала за восприятие ощущений. Сколько продлилась эта пытка, Матвей так и не понял, но неожиданно все оборвалось. Остались только полная, звенящая пустота и чувство необычайной легкости. Казалось, подпрыгни и взлетишь прямо в стратосферу. Молодца, казак, все снес, не ошибся я, сильна в тебе старая кровь, добрый вой вырос, теперь ступай, делай, что тебе Святослав скажет, он худого не посоветует, дорог ты ему. Почему? Нашел в себе силы спросить Матвей. Родич ты ему дальний. Давно это было, да только он помнит. Да еще отец твой знает про то. Старые то дела, тебя уж не касаемо. Ступай, и помни, что в бою говорить надобно. Еще один вопрос. По делу, опомнившись, зачастил парень. Спрашивай, слова те только в рубке говорить надо или, стреляя, тоже можно? Можно. Главное, чтобы ворог от твоей руки пал. А уж как ты его сразил, не так важно. Эта странная связь вдруг оборвалась, и на Матвея разом навалились звуки, ощущения, эмоции, в общем, все то, чем обычно живет и пользуется обычный человек. С грехом пополам разлепив веки, парень поднял голову и попытался оглядеться. Рядом раздались быстрые шаги и чьи-то сильные руки накинули ему на плечи тяжелую медвежью шкуру. Потом все те же руки с неожиданной силой вздернули парня на ноги и повели куда-то. Окончательно очнулся Матвей уже в хате деда Святослава, на его лежанке, застеленной толстой периной. Прислушавшись к своему многострадальному организму, парень вдруг понял, что чувствует себя живым и вполне здоровым. Даже вечно ноющая спина унялась, та выматывающая нервы боль исчезла, совсем, словно ее никогда и не было. Глубоко вздохнув, Матвей медленно сел и сходу наткнулся взглядом на взгляды старика и отца. Сидя за столом, с неизменным чаем, оба казака коротали время, ожидая, когда он придет в себя. Стремительно поднявшись, дед Святослав в два шага оказался у лежанки и, склонившись к парню, заглянул ему в глаза. Потом, откинув бурку, которой он был укрыт, старик внимательно осмотрел его торс и, едва заметно улыбнувшись, выпрямился, тихо выдохнув. «Свершилось. Принял батюшка кровь твою, чего б ему не принять, коль сам все устроил». Не понял Матвей, зачем тогда затевать все это было, не все так просто бывает, иной раз и пращур ошибиться может, сил у него мало теперь, так что всякое бывает, наставительно ответил старик и тут же сменил тему, решительно приказав: «Вставай, вон там, на лавке исподнее чистое возьми, и в баню ступай, там уж готово все, тебя только ждали». Помня, что старик в этом деле главный распорядитель, Матвей покорно поднялся и, прихватив заботливо приготовленное белье, вышел из дома. До бани он добрался без приключений, даже не запнулся на вымерзшем, темном дворе. Три свечи тускло освещали помещение бани, топившейся по-черному. Плеснув на каменку ковш кваса, разведенного водой, парень с удовольствием вдохнул приятный аромат и, взобравшись на полок, принялся обмахиваться веником. Отмывшись до скрипа, он выбрался в крошечный предбанник и, подхватив льняное полотенце, принялся утираться. Но когда, опустив голову, наткнулся на рисунок у себя на груди, растерянно замер, не понимая, что это такое и откуда взялось. Ровно напротив сердца тонкой линии виднелся странный рисунок, очень напоминавший шрам. Коснувшись его пальцем, Матвей отметил, что никаких неприятных ощущений не испытывает, и удивленно хмыкнул. Рассмотреть сам шрам толком не получалось. Требовалось зеркало, но парень почему-то был уверен, что это та самая метка, о которой говорил идол. Называть его богом или по имени Матвей не рисковал. Почему? Да самому бы понимать. Помнил только, что и Святослав, и отец, и старый Елисей всегда называли его иносказательно. Пращур, батюшка, громовержец, но никогда по имени. У самого же парня древнее божество ассоциировалось именно с идолом. Может, не слишком почтительно, но достаточно точно. Увлекшись самосозерцанием, он не услышал, как в предбанник вошел Святослав. Увидев парня за этим странным занятием, старик едва заметно усмехнулся и, махнув рукой, проворчал: «Одевайся уж, хватит самого себя лапать, после в зерцало разглядишь, что там». Хотя мог бы так понять, и что там, не сдержал Матвей любопытства. «Волк бегущий, ты ж лютый», — пожал старик плечами. В доме старого Святослава они провели двое суток. Утром третьего дня Григорий запряг в дроги коней и, поклонившись старику, уселся на передок телеги. Стоявший у крыльца Матвей растерянно вздохнул, не понимая, что именно сказать или сделать, и вообще, как правильно выразить свои чувства и мысли в отношении всего произошедшего. Святослав, глядя, как парень мнется и перетаптывается, словно застоявшийся конь, только усмехнулся и, подойдя, тихо произнес: «Не журись, казачок, все добре будет, ты только делай так, как тебе батюшка велит, и постарайся в бою больше белым оружием воевать, ну не любит он огненного бою, совсем, а мне сказал, что и так можно», — растерянно буркнул Матвей. «Можно-то оно можно, да только после такого сил ему меньше приходит, потому и говорю, клинком работай, ну, или на худой конец ножами своими, так оно вернее будет». «Добре, дядька, запомню», — все так же растерянно кивнул парень, пытаясь понять, с чего вдруг такая разница в показаниях. «Не любит он слабость свою показывать», — еще тише проворчал Святослав в ответ на его мысли. «И то сказать, какой вой такой любит, а он в первую голову роду заступник. Блин, и у богов свои комплексы имеются», — фыркнул про себя парень и, кивнув, снял папаху. В пояс поклонившись старику, Матвей уселся на телегу и, оглянувшись, с легкой улыбкой спросил: «Дедушка, а в гости-то к тебе приезжать можно?» «От дурень», — рассмеялся Святослав. «Ты же мне наследник, неужто я тебе в доме откажу? Ты и правда, думай, чего говоришь, Матвейка», — смущенно проворчал Григорий, тряхнув поводьями. Застоявшиеся кони дружно навалились на постромки и, сходу перейдя на рысь, поволокли телегу в сторону станицы. Матвей, наслаждаясь погодой и чувством полного здоровья, весело улыбнулся и, потянувшись, оглядел степь. Денек и вправду был роскошным. Температура стояла около нуля или чуть ниже. Ветер стих, а из-за туч выглянуло солнышко, едва заметно пригревая землю. Они были уже на полпути, когда из-за пологого холма рысью выехали пятеро всадников и, едва увидев дроги, с диким гиканьем понеслись следом. «Гости у нас, бать», — хищно усмехнувшись, сообщил парень. «А я и не понял», — фыркнул Григорий в ответ. «Карабин возьми, многовато их для нас двоих, пятеро всего». «Сам управлюсь», — отмахнулся Матвей, вытягивая из кобуры револьвер. «Не дури, они тоже не с кистенями скачут», — попытался осадить его кузнец. «Бать, дай кровушку разогнать да размяться», — законючил Матвей. «Да и не любит батюшка, когда стреляют, а мне его поблагодарить надобно. Вылечил ведь», — напомнил он, внимательно отслеживая реакцию отца. «А ежели они палить станут?» — не сдавался Григорий, даже не пытаясь подгонять коней. «Я сейчас стрелять стану, а ты после не вмешивайся. Только ежели кто в спину ударить решит, или на тебя попрет», — азартно усмехнулся Матвей и, встав в телеге на колени, вскинул револьвер. Степняки приблизились уже метров на 100, так что вполне могли видеть каждое его движение. Всадники тут уже рассыпались в стороны, при этом даже не пытаясь взяться за винтовки. Подобное оружие было видно у всех. Более того, двое из пяти принялись натягивать луки. В воздух взвелись стрелы, и Матвей на всякий случай сдвинулся в сторону, успев крикнуть: «Батя, стрелы!» Сидевший на передке кузнец одним толчком сместился на самый край телеги и, оглянувшись, презрительно скривился. «Живыми взять хотят, стреляй, Матвейка, не к добру это. Погоди, бать, пусть поближе подойдут». «Да стреляй ты, бес упрямый», — рявкнул кузнец, плавно смещая дроги в сторону, чтобы снова сбить противнику прицел. Кони, шедшие все той же ходкой, размашистой рысью, словно почуяв опасность, перешли на короткий галоп сами. Дроги начало трясти и подкидывать, так что требование отца выполнить в таких условиях было невозможно при всем желании. Выждав, когда степняки подберутся метров примерно на 40, Матвей снова встал на колени и, прицелившись, спустил курок. Тяжелая пуля ударила одного из всадников в плечо, заставив его выронить лук и повалиться на луку седла. Переведя ствол на еще одного всадника, парень всадил ему пулю в бедро и едва успел найти взглядом третьего, когда в плечо ему ударила стрела. От удара Матвея чуть развернуло, но кроме тупой боли, парень ничего не почувствовал. Опустив взгляд, Матвей удивленно хмыкнул. Стрела оказалась необычной. Предположение Григория, что их собираются брать живыми, подтвердилось. Вместо наконечника к стреле был прикреплен глиняный шарик. Таким степняки обычно старались бить в голову, чтобы жертва потеряла сознание. Быстро оглянувшись на отца и убедившись, что с ним все в порядке, Матвей снова вскинул револьвер и всадил пулю в плечо ближайшему лучнику. Вскрикнув, тот покачнулся в седле и едва не выпал, но опыт взял свое. Кое-как выровнявшись, кочевник оглянулся на выпавшие из раненой руки лук и снова ударил коня пятками. «Батя, отъезжай и карабин бери, прикроешь», — скомандовал Матвей, выхватывая из сена отцовскую шашку и выпрыгивая на дорогу. «Куда, бешеный?» — взвыл кузнец, натягивая поводья. Разогнавшаяся пара пробежала еще метров 30, когда дроги, наконец, встали. Схватив карабин, Григорий соскочил на землю, ловко передергивая затвор. Матвей же, едва оказавшись на дороге, спокойно выпрямился и, подняв револьвер, дважды нажал на спуск. Теперь все пятеро степняков были ранены. Именно этого парень и добивался. Лишить их возможности воспользоваться огнестрельным оружием или луками. «Ну что, косоглазые, спляшем!» — выкрикнул он, выхватывая шашку. «Заман Богодур!» — раздалось в ответ, и степняки взялись за сабли. «Ну, те, кто имел такую возможность!» Глядя, как кочевники разворачивают коней для атаки, парень только зло усмехнулся. В стороне от боя не остался никто из них. Даже те, кто был ранен в правое плечо, взялся за рукоять сабли левой рукой. Разогнав коня, ближайший степняк вскинул саблю и, привстав в стременах, нанес мощный, стремительный удар, норовя зацепить противника самым кончиком клинка. Такой удар нанесет длинную рану, но не убьет. И пока боец будет приходить в себя после удара, его можно будет пленить. Вся эта тактика противника пронеслась в мозгу парня, словно курьерский поезд. Мгновенно, чуть усмехнувшись, Матвей сделал короткий шаг в сторону и, отбив саблю ударом по плоской стороне, обратным взмахом подрубил степняку ногу. Вскрикнув, тот покачнулся в седле и, вцепившись в гриву коня, начал заваливаться на бок. Второй степняк направил своего скакуна прямо на парня, норовя просто сбить его с ног. Одним прыжком уйдя от линии атаки так, чтобы оказаться от противника слева, Матвей успел полоснуть его по спине, в районе пояса, и тут же развернулся к третьему. Кочевник не стал разгоняться. Наоборот, придержав коня, степняк принялся наносить резкие, сильные удары, пользуясь тем, что находится выше противника. Легко отбивая все его выпады, Матвей уже выбирал момент, чтобы нанести ответный удар, когда конь степняка, зло оскалившись, попытался укусить парня за правую руку. Недолго думая, парень сделал шаг назад и тут же ударил левым кулаком прямо по конским ноздрям. Как и у любого животного, нос у лошади, место весьма чувствительное. Обиженно заржав, конь кочевника затряс головой, одновременно вскидываясь на задние ноги. Не ожидавший от него такой выходки степняк покачнулся в седле, успев ухватиться за луку. Но для этого ему пришлось бросить саблю. Левая рука мужчины висела плетью. «Тебе, батюшка!» — выдохнул Матвей, бросаясь вперед и с хрустом разрубая кочевнику правый бок. Булатная шашка, вспоров одежду, разрубила ребра, печень и вышла из тела с другой стороны. Четвертый противник, не дожидаясь перерыва в бою, попытался дотянуться до парня, едва объехав гибнущего напарника. Матвей, стремительным движением закрутив его клинок, заставил степняка свеситься с седла и, толчком отбросив саблю в сторону, ударил его по жилистой шее. «Тебе, батюшка», — мысленно повторил парень, проскакивая между двух пляшущих коней к последнему противнику. «Бойся!» — раздался выкрик и тут же грянул выстрел из карабина. Первый степняк, сообразив, что почти вся его банда уже уничтожена, вытянул из сумки револьвер и попытался навести его в спину парню. Пуля из карабина прервала это занятие, попросту выбив кочевника из седла. Пятый степняк, как следует разглядев, что тут произошло, принялся разворачивать коня, пытаясь уйти от места стычки. Быстро переложив шашку в левую руку, Матвей выхватил кинжал и, коротким броском взяв его за клинок, одним резким движением отправил оружие в короткий полет. Увесистый кинжал вошел степняку под правую лопатку, бросив его на шею коня. Оттуда он, медленно заваливаясь, и свалился, зацепившись ногой за стремя. Быстро оглянувшись, Матвей нашел взглядом того, кому успел располосовать спину, и, снова перехватив шашку, быстрым шагом двинулся в его сторону. Понимая, что усидеть в седле не сможет, кочевник соскользнул с коня и, перехватив саблю, попытался взмахнуть ею в горизонтальной плоскости. Прикрывшись шашкой, Матвей пригнулся, пропуская удар над собой, и тут же ударил в ответ. Оружие противника, не встретив сопротивления, немного утянуло хозяина за собой, так что степняк оказался перед парнем в очень удобной позе. Слегка согнувшись полубоком, при этом шея его была полностью открыта, чем Матвей и воспользовался. Булатный клинок свистнул, с тихим хрустом разрубая плоть. «Тебе, батюшка», — повторил парень, оглядываясь вокруг. Степняк, которому он разрубил бок, уже отходил. Остальные тихо остывали. Подойдя к раненому, Матвей коротким ударом добил врага и, присев на корточки, принялся обыскивать. Григорий, убедившись, что живых противников не осталось, принялся отлавливать коней. «Бать, а чего они кричали?» — поинтересовался парень, стаскивая пояс с очередного тела. «Смелый богатырь», — усмехнулся Григорий в ответ. «Да уж отблагодарил ты батюшку. Вот уж не думал, что так рьяно за это дело возьмешься. Долг платежом красен», — пожал Матвей плечами. «Он меня сохранил, вылечил, пора и отплатить. К тому же, ты сам сказал, что они хотели нас живьем взять. Это верно. Вон, в телеге глянь. Даже стрелы у них особые, с шариком из глины. Глушат такими, словно рыбу, а после вяжут, а в стойбище от них вырваться уже не выйдет. Колодки наденут», — с интересом уточнил Матвей. «Это только в дороге. Когда выпас меняют, у них иной способ. С конской гривы щетины нарежут, пятки вспорют, и в рану той щетины набьют. После, когда залечит, ходить больно становится. На таких ногах уж не сбежишь. А ежели коня украсть», — тут же нашелся Матвей. «Все одно долго не проедешь», — качнул кузнец головой. «В стремя ногой не упереться как следует, догонит». Хитро, задумчиво протянул парень. «У этих людоловов таких хитростей много. А чего это они вдруг рабов ловить принялись? Работать некому стало, да кто ж их разберет?» Пожал кузнец плечами. «Может, и так, а может, решили выкупом разжиться. Всякое может быть. Душ наших в тех степях много сгинуло, колодки на себе таская. Ну, значит, верно, мы все сделали», — сделал вывод Матвей, одним резким движением выдергивая из раны свой кинжал и старательно отирая его об одежду убитого. «Ты сюда глянь, кандалы, словно у каторжников», — добавил Григорий, вываливая содержимое переметной сумки прямо на землю. «Может, у них и добыли», — предположил Матвей, удивленно разглядывая кандалы. «Кузнечным делом у степняков мало кто занимается, да и не станут они доброе железо на такое дело переводить. Проще колодку из дерева вырубить». «Это верно, железо у них всегда в цене», — задумчиво кивнул кузнец, вороша ногой тихо побрякивающие цепи. «Как вернемся, к старшинам пойду, им про такое знать обязательно надо. Из добычи долю тоже отдать надо», — напомнил Матвей, оглядываясь на коней, уже привязанных к задку дрог. Странный это был сон. Матвей так и не понял, что именно это было. «Сон, явь или очередной транс», но все тот же гулкий ракочущий голос произнес, стоило ему только прикрыть глаза и расслабиться. «Благодарствуй, казак, не ошибся я, добре все сделал, правильно, ежели и дальше так пойдет, не пропадем, где б еще столько врагов взять, чтоб силы прибавлялись», — иронично подумал Матвей. «Не старые времена, когда стоило только за околицу выйти и сразу на драку нарвешься. Это верно, времена другие, а врагов все одно у этой земли меньше не становится. Тебе ли не знать, предлагаешь мне на войну податься?» — насторожился парень. «На твой век войны хватит», — усмехнулся голос. «А теперь спи, хоть и излечил я тебя, а все одно слаб еще, спи, вой». После этих слов Матвей словно в колодец провалился. Ни снов, ни видений, ни желаний. Проснулся он с первыми петухами, чувствуя себя словно заново родившимся. Даже все цвета и звуки стали намного ярче. От души потянувшись, парень радостно рассмеялся от переполнявших его эмоций. Вскочив с постели, Матвей натянул штаны и, сунув ступни в кожаные чувяки, поскакал во двор, приводить себя в порядок. К его удивлению, родители еще спали. Выскользнув из дома, он пробежался до скворечника у огорода и, пройдя к бочке, небрежным ударом кулака разбил тонкую ледяную корку на воде. Умывшись ледяной водой, парень тряхнул головой, стряхивая с лица капли и, услышав шаги на крыльце, оглянулся. Настасья, сладко зевая, вынесла из дома подойник и, поставив его на крыльце, поспешила по тому же маршруту. Из сарая, где держали всякую живность, раздалось могучее, басовитое мычание. «Дойду уже, гореты мое», — ласково заворчала казачка на звучный призыв громадной буйволицы. «Иду, не шуми, Как женщина умудрялась управляться с этой громадной скотиной, Матвей так и не понял. Сам он старался держаться от буйволицы подальше. Уж больно велика была скотина. Между тем в сарае послышалось журчание, и парень, ощутив, как в животе заурчало, поспешил в дом. Пока мать доила буйволицу и процеживала молоко, он успел нарезать хлеба и расставить на столе широкие глиняные чашки. Вышедший из-за занавески отец, увидев его за этим занятием, удивленно хмыкнул и, взъерошив себе чуб, сонно поинтересовался. «Ты чего вскочил ни свет ни заря, петухи разбудили, да и выспался. Чем займемся, бать? К ярмарке готовиться надобно, да и в войско казачьи клинков наковать тоже потребно», — задумчиво протянул кузнец. «А есть уже уговор, сколько в войско брать станут», — оживился парень. «Думают», — вздохнул мастер. «Ну, оно и понятно. Круг казачий знает, что мы то железо за свои кровные покупаем, да еще и ездим за ним бог знает куда. Да еще и труда нашего вложено столько, что и сказать страшно. Вот и думают, по какой цене брать. А самое главное, что булата никто больше и не кует. А почем брать хотели?» — задумался Матвей. «По 50 рублей за шашку и 40 за кинжал. Сам понимаешь, не цена это. А ты почем отдавал?» — не унимался парень. 70 за шашку и 50 за кинжал. А может, по 60 за шашку, 45 за кинжал, и пусть сталь, железо и уголь сами в станицу везут?» — подумав, предложил Матвей. «Это как? Нам ведь не всякая сталь подходит», — усомнился Григорий. «Они привезут неразберичего, а нам потом маяться». «Погоди, бать», — осадил Матвей возмущение отца. «Тебе при покупке стали на заводе бумагу какую давали? А как же? Само собой, дай глянуть». «Зачем тебе?» — не понял кузнец. «А затем, что в той бумаге марка стали должна быть указана. И чего?» — продолжал недоумевать кузнец. «А того, что на заводе, ежели ту бумагу показать, они сразу поймут, какая именно сталь нам нужна. Для того та бумага и пишется. Ты ж не из цеха товар брал, а со склада, верно?» «Ну, верно», — задумался мастер. «А нам-то с того какая выгода? А такая, что казаки сами знать будут, почем сталь берут, да и уголь тоже, и сколько времени на перевоз уходит. Вот и выйдет, что нам они только за работу платить станут, да и разговоров меньше будет». «Это каких еще разговоров?» — насторожился Григорий. «При таком раскладе никто сказать не сможет, что ты еще и цену железа в цену оружия вкладываешь». «Ага, получается, мы в цене уступаем, а они, значит, сами сталь покупают и нам только за работу платят. И коль решат, что дорого, пусть сталь дешевше ищут». «Так?» — принялся рассуждать кузнец. «Ага, подумать надо, с кругом казачьим поговорить». Помолчав, вздохнул мастер и, прихватив полотенце, вышел из дома. Вошедшая с ведром Настасья, увидев уже накрытый стол, только возмущенно головой покачала, сходу заворчав: «Вот чего ты, Матвейка, вечно не в свое дело сунешься, подождать минутки не можешь? Я б сама накрыла, не мужское это дело по дому хлопотать». «Не бурчи, мам», — с улыбкой отмахнулся Матвей. «Раз уж встал раньше всех, не сидеть же сиднем, да и тебе все полегче будет, хоть чуточку». Махнув на него рукой, женщина быстро разлила свежайшее, еще теплое молоко по кружкам и, перелив остаток в пару широкогорлых кувшинов, принялась увязывать их чисто отстиранными тряпицами. Убрав кувшины в холодный подпол, она с удовольствием понаблюдала, как парень уничтожает испеченный ею накануне хлеб, запивая его молоком, и, вздохнув, тихо протянула: «Эх, масла бы взбить, я б тогда блинов спроворила». «А чего, маслобойки у нас нет», — моментально подобрался Матвей, которому и в голову не приходило выяснять подобные вопросы. «Да откуда ж ей взяться? Это ж надо бондаря толкового искать, да навес ладить, не на солнце же его взбивать». «А где ты прежде масло брала?» — удивился Матвей, припомнив, что многие блюда были приправлены именно сливочным маслом. «Так к соседям ходила, у них пахталка имеется, да только тоже старая уже, того и гляди, развалится». «Ага, понял», — кивнул Матвей, вспоминая, из чего та самая пахталка состоит и как облегчить сам процесс взбивания масла. По всему выходило, что самым сложным в изготовлении будет бочонок, в котором это самое взбивание и происходит. Вся проблема в том, что бочонок тот должен быть герметичным и при этом с возможностью свободного доступа для помывки. Тару для подобного процесса требуется держать в почти стерильной чистоте, иначе будет просто пустой перевод продуктов. С учетом того, что в этом времени таких видов сплавов, как нержавейка и пищевой алюминий, еще не знают, дело это весьма серьезное. Из подручных материалов оставались только медь, латунь или в крайнем случае бронза. Но все эти металлы будут быстро окисляться. Остается только серебро, но пускать ценный металл на подобное дело ему никто не позволит. Значит, нужно придумать, как и чем заменить серебро. Из глубокой задумчивости парня вывело появление отца. Усевшись за стол, Григорий коротко перекрестился и, переломив толстую краюху хлеба, с аппетитом принялся за еду. «Ты чего нос повесил?» – поинтересовался кузнец, заметив задумчивость сына. «Думаю, из чего мамке пахталку для маслобойки сделать, так из дерева, из чего еще?» – пожал мастер плечами. «Бать, а стекло тут где-нибудь льют? Мануфактура стеклодувная где поблизости имеется? Ну и вопросы у тебя?» – растерянно проворчал Григорий. «Ероша чуб, это на ярмарке спрашивать надо, чего это тебе приспичило?» «Да вон, мамка жалуется, что без масла и блинов толком не спроворить, вот я и подумал». «Вон чего», — кивнул кузнец, — «это верно, маслобойка, штука непростая, там и дерево особое потребно, и работы с ней много». «Нет, дерево это не то, стекло нужно, тогда ее и мыть проще, и работать удобнее», — решительно заявил Матвей. «Понятно, зачем тебе стеклодувная мануфактура понадобилась», — усмехнулся кузнец. «Да только где ж ее тут найдешь? На ярмарке поспрашаю. Там народ разный, много чего узнать можно», — вздохнул парень, делая себе зарубку в памяти. До ярмарки было еще далеко, но забывать о нуждах матери было не след. Позавтракав, они с отцом отправились в кузню, куда спустя полчаса привели для перековки коня. И пока отец занимался этим весьма важным делом, Матвей успел проинспектировать все запасы железа и стали. Убедившись, что и угля, и всего остального в достатке, он дождался, когда Григорий закончит работу и, дав ему напиться, тихо спросил: «Когда клинки ладить начнем? Насколько всего там запасу имеется?» Задумался кузнец. «Ну, 10 пар бери смело, а дальше как получится. Тогда завтра и начнем. Что там круг решит, одному Богу известно, а оружие в запасе иметь надобно», — подытожил Григорий, устало вздохнув. «Ты чего, бать?» – насторожился Матвей. «Тяжкое это дело, уставать я стал», – нехотя признался казак. «Ну, просто даже кошки не плодятся», – развел Матвей руками. «Но с другой стороны, у нас тут, почитай, не просто кузня, а целая мастерская уже, даже станки имеются». Тут парень был прав, все его задумки медленно, но верно притворялись в жизнь, и если бы не всяческие непредвиденные перерывы, паровой движитель уже давно начал бы работать. Во всяком случае, сами станки и разный нарезной инструмент в кузне имелись. Все обрезки булата Матвей пускал на различный нарезной инструмент. Благо заточку булат держал отлично, а обороты на станках были не так велики, чтобы перегреть какой-нибудь резец или сверло. Понятно, что это была не настоящая инструментальная сталь его времени, но и такой эрзац позволял им с отцом делать самые разные вещи. А главное, у них даже начала появляться хоть какая-то унификация. Во всяком случае, свои изделия мастера всегда могли починить, просто заменив сломавшуюся запчасть. Все эти новшества Григорий воспринимал с интересом и полным одобрением. Ему явно нравилось, что работа в кузне имеет какое-то развитие. За разговором они принялись отбирать все потребное для изготовления очередного клинка, когда на пороге кузни появилась тоненькая девичья фигурка. «Поздоровали, дядька Григорий?» — послышался мелодичный голос, и Матвей, оглянувшись, сходу утонул в синих глазах Катерины. «И тебе здоровья, красавица!» — улыбнулся кузнец в ответ. «Стряслось чего?» «Вот, батя просил инструмент глянуть. По весне страда начнется, а у нас еще и не готово ничего», — негромко ответила девушка, втаскивая в кузню тяжелую корзину, в которой брякало какое-то железо. «Это как же ты ее доперла?» — удивился Матвей, подхватывая тару. «Она ж больше тебя весит, а я потихоньку, с передышками», — смутилась Катерина. «Чего там у нее?» — спросил кузнец, вытирая руки тряпицей. «А-а», — отмахнулся Матвей. «Лопата гнутая, коса старая, лемех побитый, вилы, доброго слова не стоят, и другое всякое, тоже только в переплавку». «Чего это в переплавку?» — вдруг обиделась Катерина. «Добрый был инструмент, батька его еще тому лет 10 назад покупал». «Вот именно, был», — грустно усмехнулся Григорий, разглядывая едва не узлом завязанные вилы. «Не моя работа». «Да и отработал он свое. Сама смотри», — ткнул он пальцем в косу. «Лезвие уж сузилось так, что больше нож напоминает. Лемех еще можно поправить, а остальное и слова доброго не стоит». «Займись, Матвейка», — скомандовал кузнец, кивая на горн. «А что ж делать-то?» — дядька Григорий», — пролепетала девушка, едва не плача. «Другого-то все одно нет, и купить ни на что. Не грусти, красавица», — усмехнулся мастер. «Дам я тебе инструмент, а это все в переплавку пойдет. А батьке скажешь, я так решил. Вот сейчас Матвей Лемех тебе выправит, и ступай с Богом. Спаси Христос, дяденька», — чуть слышно всхлипнув, поклонилась девушка. К Рождеству у кузнецов было готово 8 пар клинков. Предложение Матвея, переданное отцом казачьему кругу, нашло свое продолжение, и сразу после крещения из станицы ушел в Юзовку караван за углем и железом. На этот раз Григорию никуда ехать не пришлось. Накладная на покупку нужной марки стали была своеобразной гарантией того, что караванщики привезут нужный товар. Обманывать их и ссориться с казачьим воинством никому не хотелось, так что сомнений в том, что будет привезено именно нужное, ни у кого не возникало. Сам Матвей с головой погрузился в работу. Его задумка сделать еще и фрезерный станок нашла у отца самую горячую поддержку, но пока нужно было придумать хороший повышающий редуктор. Для точной фрезеровки нужны были высокие обороты, а при их механизации пара сотен в минуту уже были чудом. Так что парню было о чем подумать. Попутно Матвей продолжал столярничать, заполняя мебелью свою половину дома. Широкий шкаф, плечики для одежды, резные этажерки, тумбочка у кровати – все это он вырезал и вытачивал своими руками. Глядя на его развлечения, отец с матерью только удивленно головами качали. А кресло, которое он сделал для своего кабинета, вообще привело Григория в восторг. С улыбкой выслушав похвалы от него, Матвей сходил к соседу-плотнику и, закупив у него десяток ореховых досок, принялся мастерить родителям настоящий гарнитур. Лавки и длинный, широкий стол хороши, когда семья очень большая, а когда в доме 3 человека, нужды в такой мебели просто не было. Сосед-плотник, специально зайдя в гости, с интересом долго изучал получавшуюся мебель, а после попросил у парня разрешения изготавливать ее на продажу. Понимая, что ему еще не раз придется обращаться к мастеру за материалом, Матвей, недолго думая, согласился. Соседи, приведя свой сельхозинструмент в порядок, редко беспокоили мастеров заказами, так что время на всякие придумки и попытки было. Получилось у Матвея и с пистолетом. Привезенная отцом пружинная сталь оказалась почти такой, какую парень и искал, так что теперь он носил на поясе кобуру с самозарядным пистолетом и подсумок с магазинами к нему. Это стало очередной причиной, по которой молодые казачки почти месяц бегали в кузню. Все хотели подержать и как следует рассмотреть новое оружие, но заказывать такое себе не торопились. Впрочем, Матвей и сам не спешил с продажей новинки. Как ни крути, но ее нужно было прежде как следует испытать в полевых условиях. Так что палил из пистолета во враге он регулярно, не жалея ствола. Благо эту деталь он изначально делал легкосъемной, так что заменить ствол было делом недолгим. Самая большая проблема теперь возникла с патронами, так что поездки на ярмарку парень ждал, как манны небесной. Надоело самому патроны перекручивать, да и трубка медная к концу подходила. Что ни говори, а разница между заводскими и самодельными патронами все равно была заметна. Сказывалась она даже на дальности выстрела, так что для тренировки Матвей использовал патроны своего изготовления, а заводские придерживал для серьезного дела. Так было и в этот раз. Сделав во враге полсотни выстрелов, парень выковырил из мешка с песком пули, собрал гильзы и, зябко кутаясь в овчинный полушубок, отправился домой. Мороз стоял не сильный, но резкий, пронизывающий ветер быстро выдувал из-под одежды все тепло. Добравшись до околицы, Матвей оглянулся, рассматривая степь, и, вздохнув, зашагал домой. В узком проходе между сараями послышались голоса и чей-то смех. После кто-то громко ахнул и послышался звук крепкой оплеухи. Дальше дружный хохот и топот ног. Похоже, молодежь развлекается, прислушавшись, хмыкнул про себя парень. Он уже хотел шагнуть дальше, когда из переулка вихрем вынеслась девичья фигурка и с разбегу влетела прямо ему в руки. «Ты хоть гляди, куда несешься?» — проворчал Матвей, легко подхватывая девчонку на руки и разворачиваясь вокруг своей оси, чтобы погасить скорость. «Пусти, ирод!» — раздалось в ответ. «Да бога ради!» — усмехнулся парень, ставя добычу на землю. «Ой, Матвей!» — узнала его девчонка. «Я-то Матвей, а ты куда несешься?» — глаза дома забыв, усмехнулся парень, заглядывая под край съехавшего на брови платка. «Держи ее!» — послышался возглас, и из переулка вывалился молодой, крепкий парень. «Зачем?» — обернулся к нему Матвей. учить буду», — зло оскалился подошедший. «А ты кто такой, чтобы вольную казачку учить?» — ехидно поинтересовался Матвей, заступая ему дорогу. «Коль виновна в чем, к отцу ее ступай, а сам трогать и не думай. Тебя не спросил, рожа паленая», — огрызнулся парень. «Ох, Николка, как был ты дураком, так дураком и помрешь», — презрительно фыркнул Матвей, узнав парня в тусклом свете вечерних сумерек. «Уймись, пока цел. Знаешь ведь, ты мне не противник. Ништа, после еще свидимся, сучка», — угрюмо пообещал парень и, развернувшись, скрылся в том же переулке, из которого вышел. «Что там у вас случилось?» — повернулся Матвей к Катерине. «Благодарствуй», — тихо вздохнула девушка. «Да пес этот снова задирать принялся. Не имется ему, в штанах шибко чешется». «Понятно», — мрачно кивнул Матвей. «Ладно, пошли, провожу». «Не надо. Чего это? А вдруг опять встретится? Вечно от них бегать не сможешь. Рано или поздно догонит. Так что пошли и не кабенься. Не на сеновал же тебя тяну. К дому твоему веду. Батя увидит. Опять шуметь станет», — грустно вздохнула Катерина. «Да и пусть шумит, раз мозгов нет», — отмахнулся Матвей. «Сам тебя защитить не может, так пусть другим не мешает. Он хороший», — тут же кинулась девушка защищать отца. «А я и не говорил, что плох. Просто понимать-то надо, кто глупости шутит, а кто серьезно дело делает», — пожал Матвей плечами. «А ты откуда идешь?» — вдруг сменила Катерина тему. «Никак за околицу ходил. Ага, во враге стрелял. Оружие новое испытываю», — коротко поведал парень. «А ты куда бегала?» — «С девками погулять вышла. Скучно дома сидеть», — тихо вздохнула Катерина. «Летом работы много, а зимой впору завыть от скуки. Книжки читай», — ляпнул Матвей и тут же выругал себя последними словами. «В этой семье и продуктов не всегда досыта видели, а ты про книги, дурак. Так дома все книги уж давно читаны, а новых и не найти», — снова вздохнула девушка. «А у тебя есть чего интересного?» «У меня книги все больше по механике да по металлам всяким», — честно признался парень, вспомнив всю литературу, закупленную на ярмарках. «Да и некогда мне особо книжки читать, работы много». «Какая ж зимой работа?» — удивилась Катерина. «Так я ж не только в кузне работаю. Мы вон пристройку сделали, а теперь приходится в нее мебель всякую ладить». «Хорошо, время есть, можно всякое разное пробовать». «А что разное?» — не сдержала девчонка любопытство. «Да стулья, кресла, этажерки всякие. Много чего делаю», — пожал Матвей плечами. «Что на ярмарке видел, то и пробую. И как получается?» — не унималась девчонка. «А вон, к Никифору плотнику забеги да глянь. Он по моим задумкам принялся мебель всякую ладить». «Ой, врешь», — вдруг рассмеялась Катерина. «Никифор, плотник, он уж сколько лет с деревом работает. А ты кузнец, куда тебе мебель делать? Не веришь?» — удивленно оглянулся на нее Матвей. «Добре, пошли». «Куда?» — растерялась Катерина. «А к Никифору. Пусть он сам тебе скажет, у кого всякие задумки увидел». «Погоди, так ты вправду сам мебель ладишь?» — растерялась девушка. «Я, Катя, много чего делать умею», — вздохнул Матвей, вынимая из кобуры пистолет и выщелкивая из него магазин. «Вот, смотри, это я тоже сам сделал. Батя только с отливкой помогал». «Тяжелый», — вздохнула Катерина, взвесив пистолет в руке. «Да уж, не под твою лапку», — усмехнулся парень, забирая оружие. «Тебе чего поменьше надо? Такой дурой при выстреле и руку повредить может. А разве бывают такие?» — заинтересовалась Катерина. «Бывают. Браунинг бельгийский, так и называется, дамский. Калибр малый, а умеючи из него любого положить можно. 6 пуль в магазине, как у револьвера. Ну, еще и других марок есть. Разные, в общем», — свернул Матвей тему, убирая оружие в кобуру. «Так что и мебель сделать я тоже могу. Не особо и хитрое это дело. Главное, клей толковый сварить. Тот браунинг стоит небось, как жеребец породистый», — помолчав, вдруг высказалась девушка. «Да нет, подешевше будет», — усмехнулся Матвей. «Себе такой хочешь?» — прямо спросил он. «Угу», — кивнула Катерина, опустив голову. «Я после того дня за околицу ходить боюсь, даже если не одна иду. 2 раза уж попадалась. Страшно, сил моих нет как», — тихо всхлипнула она. «Вы вон давеча грибов, ягод да ореха всякого играючи набрали, а нам с малыми даже до рощи той не дойти. Лиска, стерва, хвастала, как с тобой на дрогах туда и обратно каталась. Так я бы тебя подобрал, будь ты с ними. Мне ведь все одно, что 2, что 3 девчонки вести. Они нам с мамкой по дороге попались, сам не зная зачем», — пояснил Матвей. «А знал бы, что у вас так плохо, сам бы тебя позвал. Да только, думаю, не получилось бы ничего. Батька твой небось с винтарем бы встретил. Это он может, грустно усмехнулась Катерина. Вот я и говорю, пустые хлопоты. А вы по весне за черемшой пойдете? Вдруг спросила Катерина. Обязательно. Мать уже извелась вся. Ворчит, что свежего хочется, хмыкнул парень, вспомнив тихое бурчание Настаси. Я вон завтра хочу на пасеку к деду Святославу съездить. Айда со мной, хоть меду малым своим возьмешь. Да на что ж я его менять стану, изумилась Катерина. У нас и нет ничего. Инструмент всякий, то милостью вашей имеем, вспомнила она историю с ремонтом. Ты это брось, милость. Соседи мы, Катя, а в станице соседу завсегда помогали. Матвей, а правда, что ты с вдовой Ульяной любовь крутил? Неожиданно спросила девушка, и Матвей от этого вопроса едва не запнулся на ровном месте. «Это ты с чего такое взяла?» – растерянно поинтересовался он. «Люди бают», – пожала девушка плечами. «Гуторит, что вы потому ей коня и отдали, что ты с ней?» Она запнулась и, покраснев, опустила взгляд. «Отдали», – спокойно согласился Матвей, взяв себя в руки. «Выходит, правда, выходит, что дураки языками чешут?» Фыркнул парень. У нее Мерин едва копыта таскал, а там еще и дитё малое. Ульяна одна и в поле и дома ломалась, а без доброй лошади им и вовсе осталось бы с голоду сдохнуть. А мы тогда после ярмарки с добычей вернулись. Вот и отдали кобылку свою, тоже немолодая, да все одно лучше, чем Мерин ее. Тебе я тоже коня отдал, так что, выходит, и с тобой у нас любовь была, иронично поддел он собеседницу. Дурак, надулась Катерина. Да ты не злись. Это я к тому, что не всякой байке верить надо. Тем паче, что Ульяна теперь мужняя жена и слухи про нее распускать не след. Нехорошо это, неправильно. Так я и не распускаю. Потому и решила у тебя спросить. Тут же залепетала Катерина, сообразив, что влезла не в свое дело. А оно тебе надо? Все так же иронично поинтересовался парень. Запомни, Катюша, ежели мужик принялся своими подвигами у женщин хвалиться, то почти все его рассказы вранье несусветное. Толковый мужик никогда и никому о том рассказывать не станет, потому как это не только его, это еще и женщины его касаемо. Выходит, даже будь оно правдой, все одно бы не признался, уточнила девушка, разглядывая его с каким-то непонятным интересом. Нет, о таком я даже на исповеди не признаюсь. Поговорка такая есть, что знают трое, знает и свинья, а это только мое. К тому же, там и так трое получается. Почему? Да потому, я, она и Господь Бог, уж ему-то все известно, усмехнулся парень, подмигивая ей. Зима прошла, можно сказать, спокойно, было несколько стычек со степняками, пару раз в степи объявлялись горцы, но все это было бедами знакомыми, можно сказать, привычными. А вот с наступлением тепла случилось то, чего никто никак не ожидал. Все началось с того, что рядом со станицей появилась целая стая байбаков, сурков, в переводе на привычный язык. Обычно эти животные очень осторожны и стараются держаться от людей подальше, но не в этот раз. Что именно заставило этих обычно скрытных зверьков мигрировать и перебраться поближе к человеческому жилью, никто так и не понял. Обычно так они спасались от возможного наводнения. Да, в степи иногда и оно случается, особенно если где-то неподалеку имеется полноводная горная река, на вроде Кура или Терека. Бисук, река хоть и не самая большая, но иногда и с ней подобное случается. Но в этот раз никакого наводнения не случилось. А вот нашествие сурков даже очень. Понимая, что перед севом зверьков нужно как-то отогнать от пашни, казаки принялись устраивать на них настоящую охоту. Точнее, отправляли на нее младшие поколения. У старших и так забот хватало. Мальчишки заливали норы водой, вынуждая сурков выбираться на поверхность, и тут же били их короткими пиками, палками, к концу которых были прикручены старые, остро наточенные ножи. Весенний сурок, хоть и не очень жирный, а все одно мясо у него нежное, так что такому прибытку в семьях были рады. Но именно эта добыча и стала причиной вспыхнувшего в станице мора. Тиф, эта страшная болезнь начала выкашивать население станицы целыми семьями. Когда старики поняли, что именно случилось, погибло уже порядка дюжины человек. По команде старшин казаки выгнали весь скот за околицу, на свежую траву. Было странно наблюдать, как ранним утром казачки с подойниками выходят в степи и начинают громко окликать своих рогатых кормилец. Коровы, буйволицы, громко мыча, спешили на зов. Скотине, как и людям, было страшно и непривычно, но иного выхода не было. Кони тоже то и дело подходили к воротам станичной огородки, но уводить их в стойло никто не решался. Помрут хозяева, и скотина погибнет без ухода. Помня, что при любом поветрии первая защита – это гигиена, Матвей едва не силой потребовал от родителей мыть руки и умываться после каждого выхода из дома. Понимая, что говорит он это не просто так, родители и не подумали противиться. Все контакты с соседями были сведены до минимума. Даже ремонт инструмента производился только после обработки его мыльной водой. Проще говоря, принесенный для ремонта инструмент опускался в старую бочку с мыльным раствором. После этого Григорий или Матвей доставали его оттуда клещами и тут же отправляли в горящий горн. Что именно их спасло, такие меры предосторожности или благоволения забытого бога, неизвестно, но семья Лютых пережила мор без ущерба. Да, отсеялись позже положенного. Да, был большой риск, что посеянное зерно засохнет на корню. Ведь погода стояла не по-весеннему жаркая и сухая, но в остальном обошлось. Даже выпущенные за околицу животные вернулись в полном составе. А вот у соседей все обстояло не так радужно. Резко прибавилось в станице вдов и сирот. То и дело над поселением раздавался поминальный звон колоколов, а в церкви служили поминальные молебны. Даже вездесущая малышня перестала носиться по улицам, оглашая их своими воплями. Глядя на воцарившееся в станице уныние, Матвей только вздыхал и головой качал, не зная, как ко всему этому относиться. «Не журись», — посоветовал Григорий, заметив его состояние. «Всякое бывало, так что и это переживем. Оно понятно. Да только обидно, что столько народу за просто так сгинуло», — вздохнул Матвей в ответ. «Сирот много стало». «Это да», — удрученно кивнул кузнец. «Семена с женой не стало. Да еще трое ребятишек у них померло. Катерина теперь за старшую. Вот ведь судьба у девки», — покачал он головой. «У Никифора младшенький помер. Да много у кого горе в дому. Они хоть посеять-то успели?» — озадачился Матвей. «Ты про Катерину? Не знаю. Нет, вроде. Семен за седмицу сгорел. Дарья его немногим больше продержалась. Не до того им было. И как им теперь? Всем миром помогать станем. Чего ж теперь?» — развел Григорий руками. «Трудно им придется», — протянул Матвей, вспоминая ярко-синие глаза и милые ямочки на щеках девушки. «Я гляжу, запала тебе Катерина в душу», — помолчав, едва заметно усмехнулся Григорий. «Самому бы знать», — неожиданно честно даже для самого себя признался Матвей. «Вроде гляну и смотреть хочется, а такого, чтобы дышать без нее не мог, вроде и нету. Красивая она, ничего не скажешь». «Это верно, красивая Катька девка, таких еще поискать. Да только с ней теперь еще и малышей трое, а их всех кормить надо. Так у них что, совсем родичей нет?» — насторожился парень. «Там ведь как вышло», — смутился Григорий. «Семен с Дарьей против воли родительской сошлись, даже венчаться в Екатеринослав ездили, а после сюда приехали. Так они не местные», — не унимался Матвей. «Из-под Армавира приехали, есть там станица малая, роду-то они оба доброго, да только самокруткой все решили, вот родичи от них и открестились. Может, с того и пошло у Семена все наперекосяк». «Старая кровь», — задумчиво кивнул Матвей, припомнив один старый разговор с дедом Святославом. «Верно, оба старой крови были, родовые», — удивленно кивнул Григорий. «А ты про то от кель знаешь?» — дед Святослав как-то обмолвился. «Ну да, он точно знает», — понимающе кивнул кузнец. «Так чего задумал, признавайся», — вдруг потребовал он. «Пока ничего, бать», — ушел Матвей в глухой отказ. «Так, думаю просто». «Ну-ну, думай. А ежели по правде сказать, то добрая Катерина жена будет. Вот помяни мое слово». «Это ты с чего так решил?» — удивился Матвей. «То не я, то мать твоя так гуторит», — быстро перевел кузнец стрелки. «Уж она-то точно знает. Да и то сказать, с малолетства за младшими присматривает, да по хозяйству матери помогает. Ей ли хозяйкой не быть? Ну, тоже верно. Да только для лада в семье одного этого маловато будет», — проворчал Матвей в ответ. «Вы вон с матерью по сию пору друг на друга глянете, и глаза загораются». «Да уж, сложилось у нас», — смутившись, буркнул Григорий. «Вот и я так хочу, чтобы сложилось», — быстро нашелся парень и, оборвав разговор, принялся рыться в старом железе. «Ты чего там вчерашний день ищешь?» — озадачился кузнец. «Где-то тут подкова была, от степного коня. Ты давеча Лукьяну коня перековывал». «Было. А тебе зачем?» — «Так у Катерины тоже степняк в хозяйстве. Вот и решил подковы заранее отковать, чтобы после не возиться». «Брось, у нас тех подков, вон, целый ларь, на любой размер», — отмахнулся кузнец. «Надо будет, по копыту подберешь». Вздохнув, Матвей бросил греметь железками и, вернувшись к горну, задумчиво поворошил в нем угли. «Хватит маяться, ступай уж», — усмехнулся кузнец. «Вижу ведь, задумал чего-то, а как сделать, сам не знаешь. Так ежели задумал, пойди да сделай». Удивленно хмыкнув, Матвей растерянно улыбнулся и, быстро сполоснув руки в бочке, отправился в дом. Достав из-под пола горшок с орехами в меду и горшок с такой же ягодой, он уложил все в крепкую корзину и, выйдя на улицу, решительно зашагал к дому девушки. К удивлению парня, на улицах станицы хоть галопом носись, словно вымерли все. Эта мысль больно резанула Матвея. Он и сам не ожидал такой реакции на случившееся. Подойдя к нужному тыну, он внимательно огляделся и, зайдя во двор, прислушался. Откуда-то из-за дома послышались звонкие детские голоса. Обойдя хату, Матвей оказался у небольшого огорода, на котором возилось все выжившее семейство. Катерина, пропалывая грядки, что-то негромко напевала, а трое малышей слушали ее, открыв рот. «Поздорову ли, хозяйка?» – негромко поздоровался Матвей. «Ой, Матвей, ты чего тут?» – резко выпрямившись, удивленно спросила девушка. «Да так, узнать зашел, как вы тут, может, помощь какая нужна?» «Благодарствуй, да пока управляемся», – подобравшись, вежливо поблагодарила Катерина. «Не дури, Катя», – вздохнул Матвей. «Знаешь ведь, я с добром к тебе. Вот, возьми, малых своих порадуешь», – протянул он ей корзину. «Спаси Христос, а что это?» Осторожно взяв корзинку, спросила девушка, не сдержав любопытства. «Помнишь, я как-то говорил, что орех в меду больно вкусен?» «Было, помню», – улыбнулась девушка. «Вот, попробовать принес, там еще и ягода в меду. Может, пирожка малым спроваришь?» Муки почти не осталось, опустив голову, еле слышно призналась Катерина. И посеять ничего не успели. Матвей заметил, как по щекам девушки покатились слезы. Она осталась самой старшей в семье и отлично понимала, что в сложившейся ситуации им с детьми без помощи соседей просто не выжить. Но и соседи тоже жили ожиданием осени. Ведь из-за мора сев прошел не вовремя, и потому им теперь предстояло решать проблему добычи хлеба. «Ты это, заходи, ежели чего», — запнувшись, негромко подсказал Матвей. «Я с батей говорил, он сказал, помогать станем, и дурного не думай, не попрошу я ничего, не то время». Не прощаясь, парень развернулся и быстрым шагом вышел на улицу. Как объяснить девушке, вечно ждущей ото всех подвоха, что насильно мил не будешь, Матвей не понимал. Ее отец, ушибленный несчастьем дочери, сумел внушить ей страх перед любым, кто пытался хоть как-то наладить с ней отношения, пусть даже просто дружеские. Вот и жила девчонка в вечном ожидании подвоха. Вернувшись в кузню, парень уселся на чурбачок и, задумчиво ероша себе чуб, принялся прикидывать, как можно помочь девчонке. По всему выходило, что придется ехать в соседнее поселение за мукой. Хлеб в их положении самый главный продукт, а с учетом того, что посеять они ничего не успели, то покупать надо много. «Сходил?» – с порога спросил Григорий, входя в кузню. «Сходил», – все так же задумчиво кивнул Матвей. «И как у них?» «Хреново», – не сдержавшись, прямо высказался парень. «Мука на исходе, и посеять ничего толком не успели». «Да уж, задачка», — вздохнул кузнец. «И чего делать думаешь? За хлебом ехать надо, муку покупать. Думаю, она и нам самим лишней не станет. Сеять-то поздно затеяли». «Вот и я так думаю», — неожиданно согласился Григорий. «Да и мать сетует, что муки мало осталось. В общем, собирайся, сын, в Екатеринослав поедем. Благо денег хватает, а по осени на ярмарке еще заработаем. Ты замки свои делай, добрый товар быстро расходится, возни с ними много», — скривился парень. «Все одно делай, нам лихое время пережить потребно», — надавил кузнец. «Добре, вернемся, займусь». Их разговор прервало появление Настаси. Влетев в кузню, словно вихрь, казачка сходу приняла свою излюбленную позу и, оглядев мужскую половину семьи, возмущенно спросила: «Вы чего это расселись, словно на именинах?» «Так заказов нет, Настя», — улыбнулся Григорий в ответ. «А клинок затевать сегодня поздно, да и металла для такой работы маловато». «Да я не о том», — нетерпеливо отмахнулась Настасья. «Я там отложила кое-чего Катерине. Матвей, запрягай коня, отвезешь». «Ты чего затеяла, мать?» — растерялся кузнец. «Как это чего? Нечто можно детей малых без куска хлеба оставить? Вот и сложила им на первое время. А вы, как с мукой вернетесь, можно будет и еще чего собрать». «Шевелись, Матвейка», — подогнала она растерянного сына. «Вот бес в юбке», — восхищенно рассмеялся Григорий, обнимая жену. «Как было сказано на кольце известного царя, все проходит, и это пройдет. Станица пережила и навалившийся мор. Отплакали, отвыли вдовы, пришли немного в себя вдовцы, разобрали по соседям и родичам сирот, и жизнь снова начала входить в свою колею. Матвей, исполняя долг, регулярно выезжал в патрули и разъезды. Будучи единственным в станице пластуном, он просто вынужден был тянуть службу, потому как больше просто некому было. Григорий, заметив, как похудел и осунулся парень за время этих бесконечных выездов, даже отодвинул его от работы в кузне. Самого Матвея это не устраивало от слова совсем. Все начатые дела оказались отложенными, и конца этим проблемам не было видно. Макар Лукич, один из старшин станицы, сочувственно глядя на парня, только головой качал и, вздыхая, тихо ворчал: «Вот ведь запрягли казака, и как только тянет».